Глава 14. Концепция. Когда гонения только начинались, люди, приносящие жертву двум и более богам, не считали себя христианами. Это был бы абсурд и нарушение всех религиозных законов иудейских и христианских. Но со временем их становится все больше и больше. К концу третьего века нашей эры их стало много. Новое христианство было безопасно и привлекало в свои ряды больше народу, чем традиционное христианство с его запретами. Последнюю попытку решить вопрос силы делает философ на троне, римский император Диоклетиан. В 304 году он ставит целью искоренить имя христианское. Гонение дало новую порцию новых христиан, но традиционных христиан не уничтожило. Рим приходит к выводу, что нужно искать принципиально новое решение. Анализ показывает, что ситуация стала иной, нежели 100, 200 и 300 лет назад. Империю наводнил новый тип христиан, не видевших ничего дурного в поклонении двум богам. Это была не очередная группа внутри христианства с некоторыми религиозными разномыслиями. Это была группа, вышедшая за рамки христианства, но продолжающая позиционировать себя христианами. Эта отдельная прослойка людей отворачивалась от язычников. Традиционные христиане отворачиваются от этого нового сорта христиан. Раньше христиане, которых власть угрозами или физической силой принуждала принести жертву императора, сами себя переставали считать христианами. Ну, какой это христианин, если приносит жертву римскому божеству? Такие считались отступниками. Но вдруг такие отступники перестают себя считать таковыми и не видят конфликта между христианским учением и принесением жертвы. Появилась теория, примиряющая непримиримые римские и христианские законы. В основе новой теории лежали слова апостола, смысл которых «не есть власть, если не от Бога». Но его перевернули. Как? «Нет власти не от Бога». В первом варианте власть – это только то, что от Бога, а все остальное – самоуправство, а не власть. Во втором варианте – любая власть от Бога. Из этого следовало, что власть императора, неважно, сын Юпитера он или еще кто, его власть от Бога. В будущем эта теория оправдывает убийство императора с целью занять его место. Убил и сел на место убитого. Значит, все это от Бога. На основе этой теории отступники-христиане трактуют свое поклонение императору не как императору, а как его власти. Эта теория удовлетворяла обе стороны. И волки сыты, и овцы целы. У этой теории были большие и малые проблемы. Малые, апостол говорит про власть сынов Юпитера, что это власть мироправителей тьмы, и они против нее борются. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Большая проблема. Если бы Христос и апостолы сказали, что у власти только один источник – Бог, оставалось бы только гадать, зачем он дал власть язычнику. И успокоиться на мысли, что пути Господни неисповедимы. Но Христос говорит, что источником власти может быть не только Бог, но и тьма. Теперь ваше время и власть тьмы. Евангелие от Луки. Апостол Иоанн говорит, что и дракон может дать власть. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Откровение. Плюс ко всему, император утверждает, что ему власть дал не иудейский и не христианский бог, а Юпитер. Заявления Христа, апостолов и императора полностью разрушают оправдывающую двоебожие теорию. Новые христиане, не имея что возразить, выбирают беспроигрышную стратегию. Игнорируют неудобные моменты и логику традиционных христиан. Они упирают на призыв апостола чтить царя и Бога. Бога бойтесь, царя чтите. На этом основании не видит ничего дурного в принесении сыну Юпитеру жертвы. Итак, христианство раскололось на две части. Первая группа состояла из сторонников тезиса «Только Христос». Вторая группа являлась носителем тезиса «Христос плюс еще одно божество». Да, она не называла сына Юпитера божеством. Она называла его властью и императором. Но сути это не меняло. Во всех официальных документах император был божеством и верховным языческим жрецом. Как ни крути, а седалище сзади. Две христианские партии начинают выяснять, кто из них христианин по сути, а кто по названию. Традиционные христиане называют своих оппонентов предателями веры и мучеников, отступниками и прочими обидными словами. Новые христиане пытаются на это возражать, опираясь на теорию, что поклоняются не императору, а его власти. Но это не проходит по указанным выше причинам. Им остается игнорировать споры на эту тему. Они сводят христианство к форме, отодвигая суть на задний план. В то время про таких христиан говорили, что их вера сводится к перецеловать все иконы и спеть молитвы, а потом пойти принести жертву сыну Юпитера. И все так чинно, солидно, благородно. Рим видит, что новых христиан можно эффективно использовать для окончательного решения христианского вопроса. Нужно создать из них государственную структуру, оказать ей поддержку и возложить на нее борьбу с традиционным христианством. Самое жестокое противостояние в рамках одного вида. В силу своей природы новое христианство будет бороться с традиционным. При имперской поддержке оно представит его маргинальным и еретическим и в итоге вытеснит на периферию общества. Освободив место, оно заявит себя настоящим и подлинным христианством, идущим от самого Христа. По этой технологии сейчас работают в политическом секторе. Если в обществе много сторонников какой-нибудь идеи, например, вегетарианцев или коммунистов, под эту группу создают клон, политическую партию. На ее фасаде вывешивают лозунги этой группы, и она стягивает к себе сторонников коммунизма или экологии. Потому что масса – суть бараны. Она не хочет вникать в детали. Она идет в ворота, покрашенные в знакомый цвет. И если сверху еще висят знакомые лозунги, она туда валом валит. Пример из современности – коммунистические партии. Эти организации давно не собираются строить никакого коммунизма. Это обыкновенные тред-юнионы, которых еще Ленин ругал, на чем свет стоит. Политкоммерсанты, не путать с политкомиссарами, используют бренд коммунизма, делая на этом свой бизнес. И это срабатывает. Масса прет на лозунги, как бараны в знакомые ворота. Бренд коммунизма монетизирует через тоску по добрым старым временам, символику и портреты вождей на майках и прочее. В скотном дворе Оруэлла овцы сначала дружно говорили «четыре ноги хорошо, две ноги плохо». А потом, когда власти понадобилось обратное, они также дружно заговорили совсем другое. «Четыре ноги хорошо, две ноги лучше». Никто из овец не заметил разворота в противоположную сторону. Точно так же 1700 лет назад не заметили в христианстве. Сейчас не замечают в коммунизме и демократии. Что сейчас называют демократией, не имеет никакого отношения к теории демократии.